Самые большие перемены произошли в военных делах государства. Меньше чем за два месяца фараон сформировал 5 новых полков, вернее, восстановил те, что были уничтожены в предшествовавшее царствование. Офицеры, которые пьянствовали и играли в кости, или плохо обращались с солдатами, были уволены. В канцелярию военного министерства, где работали одни жрецы, фараон посадил своих наиболее способных адъютантов, и те очень быстро научились разбираться в документах, касавшихся армии. Он велел составить списки всех мужчин, принадлежащих к военному сословию, но уже давно не исполнявших никаких воинских обязанностей и занимавшихся хозяйством. Открыл 2 новые офицерские школы для мальчиков от 12 лет и восстановил старый обычай, чтобы военная молодежь получала завтрак лишь после 3-часовой маршировки в шеренгах и колоннах. Наконец, ни одной воинской части не разрешалось больше стоять в деревне, а только в казарме или в лагере. Для каждого полка был отведен учебный плац, где по целым дням солдаты или метали камни, или стреляли из лука по мишеням, находящимся на расстоянии в 100-200 шагов. Было издано также распоряжение, обращенное к семьям военных, чтобы все мужчины упражнялись в метании снарядов под руководством офицеров и сотников регулярной армии. Спустя 2 месяца после смерти Рамсеса XII весь Египет стал похож на военный лагерь. Даже деревенские и городские дети, игравшие до сих пор в чиновников и жрецов, теперь, подражая старшим, стали играть в солдат. На всех площадях и во всех садах с утра до вечера свистели камни и стрелы, и суды были завалены жалобами на телесные увечья. Египет стал неузнаваем. Несмотря на траур, в нем, благодаря новому повелителю, царило большое оживление. Фараон же возгордился тем, что все государство выполняет его царскую волю.